Мысли медленно возвращались к вчерашнему вечеру. «Я молодец, я нашел аукцион. Вернее, Тихон подсказал, так что мы оба молодцы. Так вот, я нашел аукцион, где выставлялись трофеи с войн родов. Продавая там, я заявлял, что это трофей, взятый в бою, и он чист от мести. Покупая там, покупатель мог не оглядываться на прошлого владельца и спокойно пользоваться приобретением. Идеально для меня. Убью сразу трех зайцев. Покажу независимость от Бестужева, продам усадьбу и утру нос Осокиным. Они хотели выставить меня жадным, а я выставлю их, как проигравших войну. Посмотрим, что они на это скажут». Зевнул и посмотрел в окно. Новый день обещал быть крайне продуктивным. Кроме аукциона мне еще ехать на встречу с графиней. Слон еще вечером, пока я ехал в общагу, скинул смску с местом встречи в полдень. Достал телефон и набрал номер Коли. «Господин», голос слуги звучал бодро, «забери меня от академии. Нужно съездить в одно место, точнее в парочку». Нажал на кнопку сброса, когда услышал подтверждение моей просьбы. Потянулся, распахнул двери шкафа и достал чистый костюм. Как-никак предстоит общение с дамой, пусть и криминальной главой. По коридорам общежития я шел, продолжая размышлять о вчерашнем. Студенты спешили на пары, а я прокручивал в голове информацию об аукционе. У ворот академии притормозила знакомый внедорожник. «А где новая машина?» – спросил я, устраиваясь на переднем сидении. «Транспорт повара может привлечь внимание. Оформляю еще». Николай тронулся с места. «И квартиру тоже. Кстати, насчет документов». Он замялся, но продолжил. «Нужно, чтобы вы приняли меня слугой рода, чтобы я мог действовать от вашего имени. Для этого нужно свидетельство из дворянской палаты. Я уже нашел, куда обратиться. Записаться, принести клятву и подписаться документы». «Хорошо, сделаем», — кивнул я. «А без записи, если доплатить?» Коля пожал плечами, «но там ценник грабительский. Разберемся», — отмахнулся я. «Как там твои?» Ирина Леонтьевна переживала, хотела к жандармам идти, но теперь все в порядке. Сестра тоже. Хорошие лекарства помогли, а когда переедем, то вообще будет отлично. Коля говорил отрывисто, было видно, что ему неудобно разговаривать по душам. Не стал его мучить вопросами и сосредоточился на своих делах, раз у него все хорошо. Заедем на аукцион трофейный, я достал из внутреннего кармана пальто документы от Осокиных. Время до встречи еще есть. Слон сказал, что так все четко. Поинтересовался водитель. Волновался наш новый друг немного, но работу выполнил. Проверим еще в нескольких делах и берись за него со всей теплотой и заботой. Поднатаскай парня. Это можно, хмыкнул Николай. Вроде мозги есть у мальца, но их не в то дело пустил. Мы проезжали утренний Петербург. Машины сигналили в пробках. Прохожие спешили по своим делам, прячась от моросящего дождя под зонтами. В лужах отражались серые облака. Несмотря на погоду, настроение было приподнятое. Деньги на счету повара, которые нужно достать, подарок от Осокина и возможное сотрудничество с шальной графиней. Пока все складывается крайне хорошо. Надеюсь, на аукционе получится продать усадьбу выгодно. Коля свернул на Невский. Дождь усилился, капли барабанили по лобовому стеклу. Пятиэтажное здание аукционного дома выступило из серой пелены. Классический фасад смотрел на проспект десятками окон, каждая в богатом лепном обрамлении. Николай припарковал машину почти самого у входа. Я поднял воротник и полез наружу. Дождь усилился, капли барабанили по моим плечам. Я воздвиг над собой незаметный барьер из воздуха, отгородился им, как зонтиком, и мы двинулись к крыльцу. У входа застыл швейцар в темно-синей ливрее с золотыми пуговицами. Его спина была настолько прямой, словно он проглотил шомпол. Зонт в руках качнулся, прикрывая нас от дождя. Тяжелые дубовые двери распахнулись перед нами, явив богатое убранство холла. Ноги утонули в персидском ковре. Хрустальная люстра заливала пространство мягким светом. Блики от нее играли на позолоте рам и бронзовых постаментах. По стенам разместилась целая галерея картин, пейзажи, натюрморты, портреты аристократов прошлых веков. Античные бюсты застыли безмолвными стражами вдоль мраморной лестницы. В воздухе смешались ароматы полироля для дерева, дорогих духов и свежесваренного кофе. Откуда-то доносились приглушенные голоса. Девушка за стойкой оторвалась от монитора. Белоснежная блузка без единой складки, идеальная укладка каждого локона, безупречный макияж. Профессиональная улыбка тронула накрашенные губы. «Что желают господа? Хотел бы разместить недвижимость на аукцион». Я достал паспорт и передал сдаственной Осокиных. Девушка проверила документы. Ее тонкие пальцы с розовым маникюром перелистнули страницы. «Прошу за мной». Она выскользнула из-за стойки. Узкая юбка-карандаш подчеркивала изящную фигуру, каблуки цокали по мрамору. Мы поднялись по лестнице. Девушка остановилась у дубовой двери с табличкой «Приемная». Управляющий улыбнулась еще раз и впустила нас внутрь. Кабинет встретил панелями темного дерева. В углу примостился антикварный секретер. Массивный стол красовался у окна, а перед ним расположились два глубоких кожаных кресла. Я опустился в одно из них. Кожа отозвалась мягким скрипом. На столике между креслами дымился свежесваренный кофе. Через несколько минут дверь открылась. Вошел тучный мужчина с густой шевелюрой. Его костюм «тройка» сидел безупречно, несмотря на комплекцию. «Вы», мужчина выжидающе смотрел на меня, «граф Кирилл Орлов». Я чуть склонил голову. «Станислав Петрович Верховский, управляющий аукционным домом». Его лицо просветлело, а голос стал мягче. «Чем могу быть полезен?» Я передал документы. Бумаги легли на полированную столешницу. Станислав Петрович нацепил очки в золотой оправе и склонился над листами. Его брови поползли вверх. Пальцы, перебиравшие страницы, замерли. Он несколько раз перечитал текст, словно не веря своим глазам. «Очень, просто очень большой лот», — управляющий откинулся в кресле и снял очки. Кожа отозвалась протяжным скрипом. «Вызовет много жарких споров и ставок». Я недоверчиво приподнял бровь. Станислав Петрович подался вперед, опершись локтями о стол. «Вы даже не представляете, граф, 2 года мира, никаких войн между родами, трофеев тоже нет, а тут огромная усадьба». Его глаза азартно блеснули. «Это станет венцом предстоящих торгов». Он потянулся к звонку на столе. Через минуту секретарша внесла папку с документами. «Вот здесь и здесь, прошу подписать». Станислав Петрович раскладывал бумаги веером. «Доверенности, согласие на продажу. Всего 10% от итоговой суммы. Очень выгодные условия». Я размашисто расписался в указанных местах. Управляющий, аккуратно разглаживая каждый лист, бережно собрал документы. «Все будет в лучшем виде». Он спрятал бумаги в сейф за собой. «Нам только нужны реквизиты для перевода средств. Я или мой слуга», — кивнул на молчавшего все это время Колю, — «завезем позже». «Вот это я понимаю сервисы качества обслуживания. Не зря один из самых крупных аукционных домов в Петербурге. 10% не самая большая цена за услуги». Пришел, подписал и получил перевод на свой счет. В машине Николай не выдержал. «Кирилл, не знал, что у тебя имеется собственность в этом городе». «Я тоже», — хмыкнул в ответ. «Мы уже выезжали из Питера. Промзона Сиятельска надвинулась рядами серых коробок цехов и складов буквально через полчаса. Разбитая дорога петляла между ними, заставляя Колю лавировать между выбоинами. Ржавые ворота предприятий сменяли друг друга. Здесь я указал на приземистый ангар. Серый металл стен покрывала коррозия. Выбитые окна под крышей щерились осколками стекол. У входа громоздилась куча строительного мусора. Местечко так себе. И тут со мной собрались дела делать. Потянулся к эфиру. Магия заструилась по каналам. Заклинание «разведчик» не показало угрозы, но что-то царапало на краю сознания. Странное ощущение. Словно кто-то накинул полог. «Останься в машине», — бросил я Коле. «Нет, господин». Он открыл свою дверь. «Я не отпущу вас одного». Спорить не стал. Мы двинулись к обшарпанной двери. Петли натужно заскрипели. Внутри царил полумрак. Тусклые лампы под потолком едва разгоняли темноту. Пахло машинным маслом и пылью. Пустые стеллажи тянулись вдоль стен, отбрасывая причудливые тени. Мы прошли в центр помещения. За спиной лязгнула дверь. Из темноты проступили силуэты людей с автоматами. Их ауры внезапно проявились. Неплохие защитные артефакты маскировки. Кто-то основательно подготовился к встрече. Следом появился Василий. Его лицо было разбито, к затылку прижимали ствол автомата, а за ним возникла женская фигура в длинном платье. Князь Огонь Дагановский. Мужчина смотрел, как юный граф Орлов покидает прием, и чувствовал, что внутри закипает ярость. С неимоверным усилием он сдерживал эмоции. Годы тренировок не подвели, ни один мускул не дрогнул на его лице, когда он пожимал руку этому мальчишке. Василий Сергеевич стоял, расправив плечи. Военная выправка въелась в его осанку намертво. Чуть склонил голову, отвечая на приветствие какого-то гостя. Его взгляд скользил по залу, отмечая детали, словно он находился на поле боя, а не на светском рауте. Бархатные портьеры колыхались от легкого сквозняка. Музыканты настраивали инструменты перед следующим танцем. Звон бокалов и негромкий гул голосов отражались от высокого потолка. Люстры заливали зал мягким светом, и в их сиянии сверкали драгоценности на шеях дам. Супруга коснулась его локтя, что-то сказала про танец. Он механически кивнул, но мысли были далеки от светских развлечений. В голове крутился один вопрос: почему наемники не вышли на связь? Орлов должен был быть мертв еще 2 часа назад. Кельтские псы никогда не проваливали заказы. Их репутация была безупречна, если берутся за дело, доводят его до конца. Он заплатил им 1/3 суммы вперед, остальное обещал после выполнения. Что могло пойти не так? Его взгляд вновь нашел в толпе массивную фигуру Бестужева. Граф стоял в окружении гостей, излучая спокойную уверенность хозяина положения. Знает ли он, догадывается ли, кто стоит за покушениями на молодого Орлова? От этой мысли по спине пробежал холодок. Бестужев не из тех, с кем можно играть в темную. Если узнает, раздавит, как букашку. Огонь Дагановский невольно поправил воротник, хотя тот был безупречным. Супруга что-то говорила о новом бальном платье графини. Он, не вслушиваясь, кивал, а перед глазами стояло лицо Орлова, молодое, но с каким-то слишком взрослым взглядом. Мальчишка держался уверенно, без тени страха. Это нервировало. Василий Сергеевич привык просчитывать противника, знать его слабые места. А тут загадка. Почему Бестужев лично представил его ему? Очередной вальс закончился. Огонь Дагановский проводил супругу к креслу и замеру колонны. Мраморная прохлада приятно холодила спину через ткань фрака. Мужчина взял бокал шампанского с подноса, сделал глоток, но не почувствовал вкуса. Кельтские псы провалились, значит, придется искать другой способ. Может, это знак, намек, что пора отступить? Нет, слишком много поставлено на карту. Если Орлов доберется до наследства, все рухнет. Годы интриг, тщательно выстроенные связи, все пойдет прахом. Огонь Дагановский поставил пустой бокал на поднос проходящего мимо лакея. Пальцы чуть дрогнули, выдавая внутреннее напряжение. Он тут же сжал руку в кулак, пряча эту слабость. В другом конце зала Бестужев о чем-то оживленно беседовал с генеральным прокурором. Его громкий смех разносился над головами гостей. Показалось, или он бросил быстрый взгляд в сторону Огонь Дагановского. Нет, нельзя поддаваться паранойе. Нужно действовать хладнокровно. Для начала выяснить, что случилось с наемниками. Потом найти другой способ избавиться от мальчишки. Чище, надежнее. Он оглядел зал новым взглядом. Среди гостей было немало должников его рода. Тех, кто многим обязан его поддержке. Пришло время напомнить о старых услугах. План начал складываться в голове. Да, так будет лучше. Музыканты заиграли новый вальс. Огонь Дагановский направился к супруге, чтобы пригласить ее на танец. Внешне он оставался безупречно спокоен. Никто не мог заподозрить, что под маской светского льва скрывается загнанный в угол хищник, готовящийся к решающему прыжку. Орлов еще пожалеет, что выжил сегодня. Это была только первая попытка. Будут и другие. Мальчишка не знает, во что ввязался. А когда поймет, будет слишком поздно. Глава 4. Женщина вышла из тени. Свет отразился от больших, почти наполовину лица круглых очков. Они притянули внимание, отвлекли от носа. Даже, не то, что носа, а шнобеля. Огромный, с заметной горбинкой, нос клювом нависал над довольно пухлыми, даже чувственными губами. Лицо у женщины было вытянутым, слегка зауженным к низу. Русые волосы обрамляли его, струились ниже плеч шелковым потоком. Они буквально лоснились от ухода и чуть ли не сверкали на свету. К ним так и хотелось прикоснуться. Поразительно, но очки оказались тем самым нюансом, тем самым необходимым аксессуаром, просто жизненно необходимым, который превращал шальную графиню, если не в красавицу, то в довольно миловидную девушку. Уверен, без очков она превращалась в грифа или коршуна, но с ними взгляд так и соскальзывал со шнобеля, не мог на нем сфокусироваться, отчего остальные правильные черты лица обретали четкость. «Вы не ошиблись мероприятием», — я сморгнул, чтобы снять странное наваждение, — никакой магии не чувствовалось. Видимо, это был тот редкий случай, когда стиль решал все вопросы, связанные с внешностью. «У меня тут деловые переговоры намечаются, а вы стволами в нас тычете». Коля попытался выйти из-за моей спины, загородить телом от автоматчиков, но я жестом остановил его и добавил: «И парня», — я кивнул на слона, — «зачем-то избили». «Сам виноват», — пожала плечами жен, уверен, ей лет за 30, но язык так и хочет назвать ее девушкой. Попытался сбежать, напал на одного из моих людей. Сбежать, удивился я, ощущая, как заклинание разведчик начинает подавать сигналы. Противник снял маскировку, и нас окружало 30 человек, считая тех, что стояли передо мной. Но, позвольте, девушка, зачем брать в плен парламентера? Благодарю за комплимент, мальчик, язвительно ответила шальная, и добавила. Ты говорил о переговорах, так вот они, в тебя же никто не стреляет, пока. Она стояла впереди своих бойцов, но так, чтобы не загораживать им видимость. Десяток вояк взяли нас с Колей на мушку, их лица не выражали эмоций. На всех военная форма с бронежилетами и защитными щитками, как у спецназа в сериалах. Открытые шлемы не могли скрыть ушные гарнитуры. Судя по аурам, среди них всего трое магов второго ранга, плюс сама шальная третьего. Но еще два десятка человек в темноте ангара были тем самым козырем, который заставлял задуматься. Пять магов третьего ранга и столько же второго. Да, это не банда повара с двумя бакалаврами, это хуже. Униформа и оснащение, невозмутимость, с которой они смотрели на нас, говорили об одном, это настоящие вояки, а не бандиты с большой дороги. Вытяну ли я бой с ними? Положим, выжить я точно выживу, даже смогу уйти, но победить. Победить я бы смог, если б пришел один, без Коли и напал внезапно. Растянул их, перебил небольшими группами. С Николаем же, мне придется туго. Он пока еще второго ранга, и его тут раскатают. Придется его прикрывать, и, рано или поздно, моя защита спасует. А еще у меня нет возможности призывать Кер. Я еще не придумал, как скрыть остаточный фон от их магии. Да и не хочу я их призывать. Мне договориться с ней надо. Если и тут не выйдет, то и с другими не получится. Придется придумывать другой план. Долго молчать будешь? Шальная дернула бровью и развела руками в стороны. Да вот, думаю, протянул я, стараясь смотреть мимо ее уха, потому что очки притягивали взгляд. Как-то не так мы начали. Зачем запугивание и угрозы? Запугивание, нервно хихикнула шальная, и в ее ладони блеснуло кольцо слона. Это ты запугал слоника так, что он, даже без артефакта на пальце, не хочет о тебе рассказывать. Ближе к делу, граф, зачем ты пришел? На ее губы лег хищный оскал, и она выпалила. Кто за тобой стоит? Череп, Петрович, кто-то из аристократов. Хотите повторить, как с поваром? Периметр чист, одними губами прошептал в гарнитуру боец за ее спиной, но я услышал благодаря заклинанию разведчику. Где остальные? Ждут сигнала, бросила мне графиня. Она распалилась от своей речи. Что тебе надо, шкет? Решил поиграть в крутого? Да она боится, понял я. Нет, не боится. Взгляд полон решимости вступить в бой. Она опасается неизвестности. Нервничает из-за отсутствия информации. Что ж, не мудрено. Я думал, ситуация с поваром, выйдя в криминальные круги, придаст мне веса при переговорах, а она добавила загадочности. Такой, что из-за нее люди теряются в догадках, кто за мной стоит, и как я справился с поваром. Хорошо еще, что вчерашнее уничтожение трех банд мне еще не приписали. С поваром вышла досадная промашка, поморщился я и поискал взглядом, куда присесть. Нужно было сменить диспозицию, а люди на стуле вызывают меньше опасения, чем стоящие напротив. Но подходящей мебели не нашлось, только какие-то железки и трубы валялись на полу, да обломки кирпича. Хотя, вон какая-то катушка лежит, но до нее далеко идти. Придется импровизировать. Эх, почему я не брал уроки лицедейства? Я пришел к нему с предложением о торговле артефактами, продолжил я, вновь посмотрев на шальную, а он взял на меня заказ. Пришлось защищаться. И ты думаешь, я поверю, шальная переступила с ноги на ногу, что вы вдвоем зачистили всю банду. Может, сменим место беседы на более уютное, предложил я. Мне и здесь удобно, она дернула рукой, а боец за ее спиной снова произнес, что периметр чист. Видимо, она тянула время, чтобы проявилась моя мнимая группа поддержки. Пора заканчивать этот балаган. Я жестом показал на пальто. У меня здесь бумаги по недвижимости на земле повара, они твои, если мы договоримся о поставках артефактов. Вместо нее ответил тот же боец, что шептал ранее. На этот раз он сказал громче, так, что я услышал, а не увидел. Они одни, Сёма сообщил, что в округе чисто. Слова подействовали на шальную, как визит к косметологу. Напряжение отступило, а в глазах появился хищный блеск. «Мальчик, я не знаю, что ты задумал, но ты сглупил, когда пришел сюда один». «Почему?» — хмыкнул я. «Вроде бы, нормально говорим, уже к делу подошли. С поваром действительно вышла случайность, и теперь его территория может стать твоей. Возможно, ее чувственные губки приоткрылись в хищной улыбке. Я говорю, возможно, ты не врешь. Она несколько расслабилась, и я ощутил, как ее магия отступает обратно в ауру, но разговор окончен, давай сюда документы, и я отпущу тебя живым. Заманчиво, протянул я, но нет. От моих слов она удивленно хлопнула глазами. Если мы не договоримся, то буду искать другого партнера, я не дал ей вставить и слова. С этим сложно, конечно, они мрут, как мухи, хотя и называются крокодилами и прочим. Я посмотрел ей в глаза, что с вами не так? Профдеформация, я пришел к тебе с выгодным делом, а ты пытаешься решить все угрозами, крокодил тоже твоих рук дело, прошептала шальная, а глаза ее расширились, но она тут же взяла себя в руки, хорош, ох, хорош заливать, она хихикнула, узнаю дворянскую выучку и тягу к интригам. Ее кисти крутанулись, и стихии в ее ауре отозвались на это движение. Последнее предложение, граф Орлов, насмешливо произнесла она, документы в обмен на твою жизнь. Ответить я не успел. На улице прогремел взрыв. Сердце ухнуло и забилось чаще. Магия сорвалась с моих пальцев. «Сема ранен», — бросил боец. «Они не одни», — воскликнула графиня одновременно со своим воином. «Убить их! Я же в это время развернулся и сбил с ног Калю. Мы упали и покатились к катушке, но, прежде чем ее достигнуть, я метнул заклинание толчка в слона». Бедняга весь разговор простоял под дулом автомата. Он боялся даже дернуться. Да, он завел нас в ловушку, но я подозревал, что так оно и будет. Просто надеялся, что смогу договориться. Все же аристократка, хоть и бывшая, должен же разум возобладать над преступными привычками. А еще я помнил слова шальной, что даже лишившись кольца, Вася про меня ничего не рассказал. Так что негоже оставлять его на смерть. Гул от выстрелов заполнил ангар. Автоматные пули выбили крошку из бетонного пола там, где мы стояли секунду назад. Срикошетили, выбили звон из железок. Несколько огненных шаров попали в мой плащ и рассыпались искрами. Боец, что держал слона на мушке, выстрелил, но Васю уже снесло в сторону. Его протащило через весь ангар и ударило о стену. Слон вскрикнул и затих, но я чувствовал, что он жив. Катушка, за которой мы укрылись, таяла, как шоколад на солнце, разлеталась на клочки и опилки от выстрелов. «Защищайся», — прошипел я Коле, — «не вздумай убивать». «Но, не вздумай», — выплюнул я и рванул в сторону какого-то стеллажа с коробками. «За мной». Я бросил за спину заклинание туманной завесы, и видимость в ангаре моментально исчезла. Канонада выстрелов продолжилась, но не так уверенно, как миг назад. Сквозь выстрелы послышались крики. Бойцы шальной перекрикивались и перегруппировывались. Они палили наугад, но так, чтобы не попасть по своим. Саму графиню я не слышал. Цепляясь за воротник, я схватил руку Коли и положил себе на плечо. «Делай, что говорю, как тут можно видеть?» Просипел Николай. «Где мы вообще?» «Почти у слона». Я двигался при помощи заклинания разведчика. Львиная доля энергии уходила на режим, когда оно стало моими глазами, но это была необходимая мера. Мне не хотелось убивать людей шальной. Я верил, что мы сможем с ней договориться. Возможно, мой уход даст ей пищу для размышлений, покажет мою силу и сделает более сговорчивой. В другой раз я снова попробую поговорить с графиней, но сейчас, главное, никого не убить. Когда меж людьми кровь, дипломатия заканчивается. Пули прекратили свистеть вокруг нас, заклинания больше не прилетали, но звук выстрелов остался, только чуть приглушился. Теперь он шел с улицы, там кто-то вступил в бой. Заклинание разведчик показало, что люди шальной ушли, и в ангаре мы остались втроем. «Вставай», я склонился над слоном и дернул его плечо, «держись за Колю». «А, босс», простонал Вася испуганно, «я думал, вы меня бросили». «В этот раз нет», хмыкнул я, хоть он и не мог видеть, а затем развеял туман. Необходимость в нем исчезла. К выходу, мотнул я головой на распахнутые ворота. Коля вырвался вперед и осторожно подбежал к стене около ворот. Выглянул и, обернувшись, показал знаками, что там двое. Я оказался рядом с ним через пару секунд, ощутил двух бойцов графини и шагнул на улицу. Гвардейцы, или кто они там, стояли ко мне спиной. Они спрятались за бетонным блоком и палили по углу соседнего ангара. Заклинание разведчик сообщило, что там четверо врагов. Стихия земли рванулась туда, и шипы из стен оборвали их жизни, а я вдарил воздушным кулаком по шлемам гвардейцев графини. Их головы стукнулись о бетонный блок, и они потеряли сознание. «За мной», — бросил я, Коля, прикрывая щитами слона. Мы двинулись вперед через узкие проходы между ангарами. Наш внедорожник взорвался, видимо, еще при первом взрыве, потому я хотел просто выбраться с территории промзоны. Вокруг стрекотали выстрелы, звучали хлопки выстрелов. Иногда мимо нас пролетали заклинания, какие-то мимо, а какие-то Коля отбивал щитом земли. Я оглушил еще двоих гвардейцев, расправился с их противниками. Мы перебежали широкую дорогу, затаились около административного здания. «Впереди свободно», — сообщил я, махнув на забор. «Слон, Коля, перелазьте и ждите меня в городе. А ты», — выдохнул Николай, — «пойду назад». Я развернулся в сторону, где заклинание разведчик обнаружило большое скопление людей. «Хочу посмотреть, как дела у шальной». «Я с тобой», — нахмурился Коля. «А я за забор», — воскликнул слон и, дернувшись вперед, глянул на меня. «Вы правда убили крокодила?» «Типа того», — отмахнулся я, — «в городе жди». «Ага», — слон исчез, словно здесь не был. Проводил его взглядом, дождался, когда он перевалит через ограду, и пошел вдоль стены административного здания. Коля держался чуть позади. Мы миновали несколько горящих автомобилей, оставили позади разломанную кирпичную стену и обвалившуюся крышу какого-то склада, испачкались сажей о подкопченную стену очередного ангара и замерли перед выходом на широкую дорогу. Пока мы шли, людей стало меньше. Они разбежались в разные стороны. Сейчас к нам приближались пятеро. Двое бежали в нашу сторону, а за ними, отстав на десяток метров, мчались трое преследователей. Я прижался к стене ангара, рукой придавил к ней Колю. Мимо нас промчалась графиня, а с ней один из гвардейцев. Николай, было, дернулся посмотреть, но я придавил его сильнее, и мимо нас промчались преследователи шальной. Только сейчас я смог их разглядеть. Остальных убивал по разведчику, из-за угла. Экипировкой нападавшие не уступали бойцам графини. Обрядились в камуфляж городской расцветки и стреляли из современных винтовок, только западного образца. Не знаю каких, да это и не важно. Я придержал Колю еще несколько секунд и шагнул на дорогу. «Может, не пойдем?» – протянул Николай, выглядит серьезными бойцами. «Так я тебя не держу», — хмыкнул я и побежал следом за графиней. Ее преследователи как раз свернули за угол, и оттуда раздались выстрелы и взрывы, а стена очередного ангара разлетелась на куски от заклинания. «Не могу», — грустно выдохнул Коля, не отставая от меня. Мы подбежали к углу, и я увидел, что гвардеец шальной лежит пластом в луже крови рядом с одним из нападавших. Сама графиня отбила щитом земли ледяную сосульку. Подол ее платья порвался и не мешал ей. Она упала на бетон, перекатилась, уходя от огненного шара, и с ее пальца сорвалась ледяная стрела. Ближайший от нее противник не успел защититься. Его пробило на вылет и отбросило в сторону. Остался только один преследователь. Он опустил автомат и пошел к девушке, но та не защищалась. Сидела на бетоне и смотрела, как враг медленно приближается. «У нее резерв на нуле», — бросил я Коле, — «за мной». Враг шальной взмахнул руками, сделал по ногами, и над его головой возник огненный клинок. Графиня гордо вздернула голову навстречу гибели, и я атаковал. Бетонный шип пробил бойца снизу. Клинок в его руках истаял дымом, а тело безвольно повисло. Я развеял заклинание, и мертвец упал на бетон. «Они не со мной», — произнес я, подходя к шальной. «Знаю», — устало проговорила она, отводя взгляд в сторону. Ее очки где-то потерялись, и она из миловидной девушки превратилась в обыкновенную дурнушку. Как и думал, стала похожа на самку грифа. Конкуренты из Греции приехали решить старый вопрос. «Понял», — кивнул я, доставая документы повара из-за пазухи. Бой отодвинулся подальше от нас, и я решил попробовать договориться еще раз. «Мне нужны ее связи». «Понял, как у вас принято вести дела, но у меня», — я протянул ей бумаги, «другое предложение, мирное и взаимовыгодное». Шальная поморщилась, вздохнула и, не вставая на ноги, взяла бумаги. Не успел я и слова молвить, как ее глаза блеснули хитринкой, и она произнесла: «Хорошо, я подумаю». «Женщина, да что с тобой не так?» Мое терпение дало сбой, и я взмахнул руками. «Я тебя спас, предлагаю территорию повара, эксклюзивные артефакты, а ты нос воротишь». «Настоящая женщина не соглашается с первого раза», — криво ухмыльнулась шальная и поморщилась от боли. «Тогда я, как настоящий мужчина, дважды предлагать не буду. Мне надоело. Честное слово, сколько можно? Заберу бумаги, сама потом придет». Ее знатно потрепало. «Даже не знаю, жив ли кто-то из ее гвардии. Судя по выстрелам, они еще бьются, да, но надолго ли их хватит? Я потянулся за документами, и она, посмотрев на меня, рассмеялась. Громко, заливисто, слегка истерично. «Хорошо, хорошо», — проговорила она сквозь смех, и махнула бумагами. «Уговорил, я согласна. Только скажи, как настоящий мужчина поступит с ним?» Ее взгляд метнулся мне за спину, и я обернулся. Из-за угла вышел и направился к нам еще один боец в городском камуфляже. Вместо автомата он сжимал рукоять меча Каписа, с лезвия которого капала кровь, а от самого грека распространялась аура бакалавра. Глава 5. Глянул на его ауру, вернее не ауру, а ее на насыщенность стихиями и энергиями. Так-то у магов ауры похожи, но разные ранги по-разному фонят для меня силой. Увидел все 4 стихии магическим зрением. Из-за того, что грек только что пользовался магией, причем интенсивно, его каналы открылись и напряглись по максимуму, и я смог заметить, как по ним текут элементы стихии и энергии. Довольно вяло текут, надо сказать. Значит, его резерв, как минимум, наполовину пуст. Что ж, это лучше, чем у меня. Моих сил осталось только на одно заклинание, и то в стихии воды. Остальные я опустошил за время боя, а вода только в тумане использовалась. Да, будет нелегко. Умри, но ее отсюда вытащи, приказал я Коле и шагнул навстречу греку. Уходи, кто бы ты ни был, это моя женщина. Она под моей защитой. Медленнее говори, с сильным акцентом произнес грек, а на его лице заиграла неприятная улыбка. Он явно понимал наше положение, что мы истощены боем, и наслаждался этим. Я подарю тебя Гекате, если ты не уйдешь, произнес я на греческом языке, и бакалавр замер на месте. Уходи, шутник, хмыкнул он и выписал 8 каписом. С лезвия сорвалось воздушное лезвие и понеслось в меня. Увернуться я не мог, потому что за спиной стоял Коля, и сидела на бетоне шальная. Не думаю, что у них было время уйти. Я крутанулся на месте. Полы пальто взметнулись веером и отразили атаку. С пальцев сорвалась паровая клякса. Весь резерв стихии воды ушел на нее. Клякса упала перед бакалавром и взорвалась каплями горячей воды и струями пара. Враг защитился, поставил щит ветра, но я не надеялся на победу таким образом. Кинулся к нему, отпрыгнул в сторону, заставляя его отвернуться от шальной, и атаковал в ближнем бою. Кинжалы выскочили из рукавов. Пальцы обхватили их рукояти. Лезвия стремительно засверкали перед лицом и корпусом грека. Он отскочил в сторону, отмахнулся мечом. Я пригнулся, дотянулся до его ноги, и лезвие одного из кинжалов обогрелось кровью. Грек дернулся, закричал, и его меч залетал передо мной со скоростью паникующей мухи. С лезвия слетали огненные искры. Они неслись ко мне, но гасли в защите кожаного пальто. Я увернулся от лезвия, заблокировал его на обратном движении, резанул грека по запястью и, с разворота, пробил ему в грудь ногой. Противника отбросил от меня на пару шагов. Он тут же пришел в себя и принял боевую стойку, но я не стал нападать, лишь метнул один из кинжалов. Клинок пробил щит земли, вошел четко в глаз врага и, раскалившись до бела, растекся стальной кляксой по его лицу. Грек не кричал, он умер мгновенно. Постоял пару секунд и, покачнувшись, упал на бетон, а я остался только с одним кинжалом. Второй отработал сполна. Подошел к поверженному противнику и взял в руки Капис. Рукоять обернута шершавой кожей. Сталь клинка крепкая, пригодная, чтобы стать артефактом. Очевидный новодел, да и не люблю я такой тип рубящих клинков, но заберу как трофей. Артефакт из него выйдет лучше, чем из кинжалов. Неодноразовый точно. Я обернулся туда, где оставил графиню. Бой продлился где-то пару минут, но она с Колей до сих пор были на месте. Не понял, я посмотрел на Николая, вы, почему еще здесь? Я же сказал, вытащи ее. Коля лишь указал на шальную и развел руками, а женщина, не отрывая от меня глаз, произнесла, какие интересные артефакты, ты их продаешь? Нет, покачал я головой, направляясь к ней, кольца, цепочки, браслеты, все с защитными заклинаниями, атакующие не продаю. «Но я хочу именно такие кинжалы», — она быстро облизала губы и протянула руку, чтобы я помог ей встать. Поднял ее, и она, оказавшись ко мне почти вплотную, произнесла несколько томным голосом. «Но мне нужны именно они, женщина», — хмыкнул я, отпуская ее руку. «То ты ничего не хотела и собиралась меня убить, то тебе подавай эксклюзив». «Ах, я такая непостоянная», — жеманно сказала она. «Это плохое качество для партнера». Пожал я плечами и отступил на шаг. «Ты уверена, что мне нужен именно такой компаньон. Теперь, как никогда уверена. А я вот задумался, я обвел взглядом окружающую нас промзону. Откуда-то издалека все еще доносились хлопки выстрелов. Эй, ее кулачок прилетел мне в плечо. Ты меня слышишь, Орлов? Я тут тебя уговариваю, а ты... А, прости, я понял, что задумался и пропустил ее слова мимо ушей. Вообще ее не слышал. Что ты сказала? Я сказала, шальная нахмурилась, что я согласна на разовую сделку. Коля, пойдем. Я кивнул слуге и, зашагав в сторону, бросил. Документы повара оставь себе. Извини за беспокойство. Эй, а ну стой. Она не двинулась с места, не схватила меня за руку, но я уловил в ее голосе нечто, что заставило меня остановиться. Ну, я согласна на партнерство, произнесла она, оглядываясь по сторонам. Твой эксклюзив обсудим потом, так и быть, но ты помогаешь войти и удержаться на территории повара. Идет, пожал я плечами, внутренне ликуя. Пойдем, без своих людей никуда не пойду, она оштопнула ножкой. Женщина, поморщился я, тебе нужны мои связи, а мне? Да понял, я отмахнулся от нее и посмотрел на Колю. Ты сегодня ел? Да, протянул он с опаской. Тогда по схеме мусорного бака действуем. Глаза Коли расширились. Он хотел что-то сказать, но я уже потянул из него магию. Стихии и энергии перетекли ко мне, и я оставил ровно столько, чтобы Коля не впал в сон. Его качнуло, но он устоял. Помотал головой и полез в карман куртки за шоколадкой. Ты можешь связаться и приказать твоим людям отступить сюда? Я посмотрел на шальную. Нет. Покачала она головой, и я, вздохнув, запустил заклинание разведчика и пошел в сторону выстрелов. Долго зачистка не продлилась. Где-то полчаса нам понадобилось, чтобы найти всех врагов шальной и ликвидировать их. Без малого 40 человек, но среди них не оказалось больше бакалавров. Только маги с 1 по 3 ранг. Люди графини рассредоточились по всей промзоне. Растянули врага на большую площадь. Мне пришлось уничтожить только 2 группы греков, а остальное сделали отряды, которым я помог. Шальная стояла около административного здания и слушала доклад командира. У нее не обошлось без потерь. Несколько магов и 5 обычных бойцов. Остальных спасла выучка, экипировка и артефакты. Только здесь я заметил, что ее гвардейцы почти все возрастные. Им давно уже под 50, а то и больше. Это объясняло, почему они выжили. Опыт дело такое. Помню, в Спарте элита всегда состояла из таких бойцов. Каждый из них стоил 10 молодых воинов. Отправь это по почте, пусть его клан больше не суется сюда, произнесла шальная, и я увидел, как гвардеец захлопывает сумку, из которой торчали волосы. Неужели она отправляет голову бакалавра? Дергаешь вепря за щетину? Хмыкнул я. Стоит ли? У нас так ведутся дела. Пожала она плечами. Клан Дзета ослабел. Ты убрал их сильнейшего бойца, и мои партнеры в Греции добьют остальных. Ладно, тебе виднее, я закончил восстанавливать свои резервы и напитывать Колю силой. Свернул ауру и добавил, нам пора, не останешься на поминке. Кто-то из гвардейцев вернул ей очки, и она вновь превратилась в миловидную девушку. У нас сегодня траур, а потом будем праздновать победу. Не, протянул я, мне еще домашку в академии делать, а завтра на поры. Ты удивляешь меня, Орлов. Покачала головой шальная. Аристократ, бандит, купец, студент, да кто ты такой? Хочешь жить, умей вертеться, хмыкнул я, сколько тебе надо времени? Она поняла, что я спрашивала о входе на территорию повара. Следующая наша встреча, по договоренности, состоится там. Думаю, она посмотрела по сторонам, дней 5, как раз вернется караван с моими бойцами, и мы будем готовы. Позвони мне, как соберешься. Я отлип от стены здания. Это я привыкла, что мне звонят, рассмеялась шальная, какой-то ты странный ухажер, какой есть, развел я руками и добавил, машину не одолжишь, нашу взорвали. Парк Академии встретил меня тишиной и прохладой, солнце уже клонилось к закату, отбрасывая длинные тени от деревьев, адреналин после встречи с графиней медленно отступал, тело наконец начало расслабляться, каждая мышца отзывалась приятной усталостью, вас сегодня не было на парах, граф, раздался знакомый голос рядом. Я обернулся. Конрад Бергсон стоял у фонтана, брызги воды искрились в лучах заходящего солнца. Его военная выправка никуда не делась, но что-то изменилось во взгляде. Он стал более настороженным, оценивающим. Словно сир искал что-то в моем лице. Вы вернулись, я позволил себе улыбку. Занятия без вас не такие интересные. Это неприемлемо, Орлов, фыркнул Бергсон, в его голосе промелькнули знакомые командирские нотки. «Чтобы больше никаких пропусков. Буду стараться», — кивнул я. Конрад развернулся и зашагал по аллее. Я смотрел ему вслед, пытаясь разгадать очередную загадку. «С кем же ты связан? Зачем отправил своего человека искать ауру Харона?» Рука машинально дернулась к браслету с кварцевым циферблатом, наследству Ганса. Помощник Конрада заплатил жизнью за свою попытку, но оставил мне отличную вещицу для связи. Рукав плаща скрыл артефакт от посторонних глаз. На той же аллее показалась знакомая фигура. Тихон заметил меня и направился навстречу. Спину держит прямо, плечи расправил, подбородок чуть приподнят. Чувствуется легкая уверенность в походке. Даже взгляд не прячет. Другое дело. «Кирилл, ты жутко выглядишь», — бросил он вместо приветствия. Я удивленно моргнул. Вроде использовал заклинание очистки, да и плащ не пострадал в сегодняшней заварушке. «Лицо уставшее», — пояснил Тихон с улыбкой. «Привет, закончился своими делами?» «Ага», — кивнул я, присматриваясь к переменам в друге. «Часть сделал, но еще хвосты остались. Тебя искали сегодня. Даже у меня спрашивали». «Не стал спрашивать кто. Виктория, наверное. Пришла в себя после нашего ужина и стычки на улице. Хотя ее сильно поразило, что меня сам Бестужев позвал к себе на прием. Нужно будет заглянуть к ней и поговорить». Мы направились к сараю. По пути Тихон рассказывал о своих успехах на военной кафедре. Слова лились потоком. Он явно гордился собой. Нормативы почти сданы. Тело уже не так болит после тренировок. А еще... Тихон внезапно остановился, огляделся по сторонам и понизил голос. «Со мной сегодня две девушки поздоровались. Ты представляешь?» Взяли и сказали: «Привет, Тихон». Его глаза сияли искренним удивлением, словно ему досталось величайшее сокровище мира. «Поздравляю», — я хлопнул его по плечу. Оно уже не дрогнуло под ударом. «Крепнет парень». Мы как раз подошли к сараю. Только я потянулся к ручке, дверь распахнулась сама. На пороге стояла Маша. Ее глаза буквально светились радостью. «Кириллу?» Она подалась вперед, но тут же одернула себя. «А мы вас потеряли. Как же это клуб без его главы? Я уже научилась открывать и закрывать дверь. Хочу еще». В ее голосе смешались укор и нескрываемая радость. Она отступила, пропуская нас внутрь. Заметил, как дрогнули ее пальцы. Хотела прикоснуться, но сдержалась. Оглядел наш клуб. Волков на ринге отрабатывал мои упражнения. Удар, блок, связка. Движения стали увереннее, четче. Заметив нас, он прервался. «Ну, наконец-то, а то скучно без твоих тренировок. Не переживай, сейчас дам еще». Протянул он с усмешкой. «Я про меч и бой. Эти связки уже во сне повторяю». Лидия оторвалась от книги в своем углу. Ее взгляд скользнул по мне с привычным снисхождением. «И где же был наш глава? Были более важные занятия?» «В самую точку. Я не дал ей закончить, и пришло время вам шагнуть дальше в артефакторике». Волков тяжело выдохнул и спрыгнул с ринга. Тихон развернулся ко мне всем корпусом. Маша подлетела ближе, закусила губу в предвкушении, ее глаза буквально светились любопытством. «Мне требуется время. При следующей встрече с графиней я должен принести артефакты, а большая часть не в лучшем состоянии. Так какие у кого успехи?» — оглядел своих учеников. «Маша, как я понимаю, у тебя все в порядке?» «Да», — она радостно кивнула. «Я тоже вижу, но недолго», — Тихон произнес это с легкой досадой в голосе. «Если ты про вон те огоньки», — Волков махнул рукой в разные стороны, указывая на источники силы, — «то я тоже их различаю». Лида осталась в своем углу, делая вид, что погружена в чтение. Только надутые губы выдавали ее недовольство. Видимо, продвинуться не удалось. Я достал несколько колец, золотых и серебряных. Металл тускло блеснул в свете ламп. «Смотрите внимательно», — разложил кольца на верстаке. «Драгоценные металлы лучше всего впитывают и сохраняют магию, особенно золото. А если есть камень, заклинание держится дольше». Маша склонилась над верстаком, ее дыхание участилось от волнения. Даже Лида незаметно придвинулась ближе. «Для начала нужно выпустить магию. Я взял серебряное кольцо. Почувствуйте структуру металла, используйте магическое зрение». Воля потекла сквозь пальцы, металл отозвался, впитывая силу. «Теперь самое сложное – создать ячейку для магии. Представьте, что прокладываете каналы внутри кольца, они должны замкнуться сами на себя». Я медленно показал весь процесс, кольцо в моих руках засветилось мягким светом. Простейший светлячок получился с первой попытки. Показал, что могу его активировать, выпуская энергию. Держите, раскрыл ладонь с оставшимися кольцами. Маша первой схватила золотое колечко и отбежала в сторону. Упала на пуфик, вздохнула и закрыла глаза. Не, это сложно, фыркнул Волков. Тихон, пошли лучше, я тебе пару финтов покажу. Стоев вопросительно глянул на меня. Я кивнул, пусть тренируются. Но кольцо он все-таки подхватил. Направился к рингу, где его уже ждал Волков. Оставшиеся кольца положил на верстак и прошел в свой кабинет. Достал сумку с артефактами, разложил их на столе. Многие пришлось осушить, чтобы зачаровать плащ и наполнить кинжалы силой. Теперь предстояло все восстановить. Первым взял браслет с защитой от огня. Металл отозвался на прикосновение. Ни следа прежней силы. Раскрыл ауру, позволяя эфиру течь сквозь тело. Воздух богов заструился по каналам, наполняя резервы. Воля коснулась браслета, проникая в структуру металла. Внутри сохранились следы прежнего заклинания, тонкая паутина магических нитей. Нужно было восстановить ее, не нарушив узор. Огненная стихия потекла по моим пальцам. Капля за каплей я направлял ее в пустоты между нитями. Металл нагрелся, впитывая силу. Паутина заклинания начала светиться, оживая под притоком энергии. Теперь самое сложное – соединить концы нитей, замкнуть контур. Малейшая ошибка, и вся работа на смарку. Я чувствовал, как воля дрожит от напряжения, удерживая сложную структуру. Последняя нить встала на место. Браслет вспыхнул тусклым светом и остыл. Защита восстановлена. Следующим был перстень с силой земли. Здесь узор другой. Концентрические круги, расходящиеся от центра. Нужно наполнять их последовательно, слой за слоем. Кольцо с силой земли отозвалось глухим гулом. Его внутренняя структура напоминала годовые кольца дерева. Я направил в него поток эфира, восстанавливая его. Пот выступил на лбу. Перстень вздрогнул, впитывая силу. Внутренние круги засветились тусклым зеленоватым светом. От кольца к кольцу, как волны по воде, растекалась магия земли. За окном стемнело. Я потерял счет времени. Артефакты один за другим оживали под моими руками. Амулет защиты от воды, кольцо невидимости, браслет ускорения. Каждый требовал особого подхода. Тихие шаги за спиной заставили обернуться. Маша замерла в дверях, прижимая к груди золотое колечко. «Получилось!» – прошептала она восторженно. «Смотри!» – колечко в ее ладони излучало мягкое сияние. Простенький светлячок, но ее первый артефакт. Девушка светилась счастьем. «Молодец!» – я невольно улыбнулся в ответ. «А остальные как?» – Владимир с Тихоном все еще тренируются. Она подошла ближе, с любопытством разглядывая разложенные на столе артефакты. «Алида!» – она очень старается, но пока не получается. «Да!» – восторженный крик разорвал тишину. Маша вздрогнула от неожиданности. Золотое колечко выскользнуло из ее пальцев. Я успел подхватить артефакт у самого пола и вернул девушке. «Да, да», — голос Лиды звенел от восторга. Она кружилась на месте, размахивая руками. «Я вижу, вижу. Молодец», — кивнул я, выходя в общий зал. Маша подлетела к подруге, протягивая свой светящийся артефакт. Лида скривила губы, но в глазах плясали искорки веселья. «Я рада за тебя». И не прошло и 100 лет, в ее голосе звучала шутливая издевка. Лида развернулась, чуть толкнув Машу бедром. «Теперь бери кольцо и продолжай», — бросил ей вслед. «Если что, тебе подскажет». «Сама разберусь», — фыркнула она. Лида схватила золотое кольцо со стола и уселась в своем углу, всем видом показывая независимость. Потянулся. «Можно заканчивать и идти отдыхать. Я бы не отказался от душа и хорошего ужина». А потом сон. В дверь клуба постучали. Резкий звук прервал тренировку. Волков с Тихоном замерли на ринге. Я открыл. На пороге стоял молодой мужчина в преподавательской мантии. Его осанка выдавала недавнего выпускника, который очень старается держать марку. Кирилл Орлов, он сверился с зажатой в руке бумажкой. «Вас вызывает проректор Шелестов». Тихон спрыгнул с ринга и подошел ко мне. Наклонился к уху. «Он тебя сегодня искал. Весь день. Да что теперь нужно этому мужику? Все никак не успокоятся. Идемте, Кирилл Дмитриевич, вас ждут». Преподаватель развернулся, всем видом показывая, что готов сопроводить меня. По дороге до главного корпуса он старательно держал дистанцию, словно боялся заразиться от меня чем-то. Кабинет Шелестова встретил меня тяжелым запахом дорогого табака. Проректор восседал за массивным столом. Его холеные пальцы перебирали какие-то бумаги. Черный хвост волос покачивался в такт движением головы. «Орлов», — хмыкнул он, не поднимая глаз, — «долго же вас приходится искать. Здравствуйте, Лаврентий Петрович», — я с трудом сдержал улыбку, вспомнив котенка вахтерши. «Чем обязан? Скажите, Кирилл Дмитриевич», — он наконец соизволил поднять на меня взгляд, — «вы решили, что в академии свободное посещение?» «Что? Нет», — я мотнул головой, — «уже два пропуска». Его пальцы выудили из стопки пару листов. «Вы прямо добиваетесь своего отчисления. Вот, смотрите». Он положил передо мной документы и откинулся в кресле. На его губах играла торжествующая улыбка. Я уставился на бумаги. Рапорты от преподавателей о моих пропусках. Все чинно, все по форме. Глава 6. Первый рапорт подписал Конрад Бергсон. Не думаю, что сделал это намеренно. Текст оказался распечатан на принтере, только подпись стояла от руки. Бумага сухо сообщала, что студент Орлов не явился на два занятия по боевой подготовке. Отложил лист в сторону и прогнал картину, как Бергсон хмуро подписывает докладную, а рядом с ним стоит проректор и с гаденькой ухмылкой забирает ее. Неужели Конрад хотел вчера меня предупредить, что подписал рапорт? Он вызывает у меня все больше и больше вопросов. Где бы взять на них ответы? Вторая докладная оказалась написана от руки. Мелкий, красивый почерк гласил, что я не явился на две пары по иностранным языкам древности, а подписал ее некто Терентий Робертович Кузьмин. Даже не знаю, кто это. Я поднял голову от рапорта и Шелестов опередил меня. Что, не знаете, кто это? Так я вам поясню. Его губы растянулись в ухмылке. Вы, граф, пропустили два первых занятия по важнейшей дисциплине своего факультета. Терентий Робертович замечательный специалист по древнегреческому языку. И ваша подстилка, подумал я, разглядывая стену за спиной проректора, на которой висел портрет императора. Высокий, черноволосый мужчина стоял рядом с конем и, сжимая в руке поводья, хмуро смотрел на художника. Видимо, он предчувствовал, что картина выйдет так себе. Я не особо разбираюсь в живописи, но, как по мне, мазки можно было сделать меньше, чтобы четче прописать детали мундира и орденов. А так, широкими мазками, они, словно расплывались перед глазами, оставляя зрителю для фокусировки только лицо государя. «Вы меня слушаете, Орлов?» В голосе проректора зазвучала злость, и я перевел взгляд на него. «Да, простите», задумался, я отложил рапорт Кузьмина в сторону. «Древнегреческий язык, говорите?» «Не только», процедил Шелестов и тряхнул своей гривой, так, что хвост мелькнул из-за плеча, совсем как у коня на картине. «Ваш подход к учебе вызывает много вопросов. Я готов сдать экзамен по древнегреческому и экстернам», пожал я плечами, отчего лицо проректора застыло без движения, только глаза прожигали во мне дырку взглядом. «Изучал в школе, знаете ли, Кирилл Дмитриевич», протянул Шелестов, «это недопустимо, вы не учитесь по индивидуальному графику, а числитесь в академии. Еще раз такое повторится, и я вас, с превеликим удовольствием, отчислю». «Лаврентий Петрович», я умостился на стуле покрепче и, опершись локтями в стол, сцепил руки в замок прямо перед ним, «скажите честно, с чего вы так хотите от меня избавиться? Вы левый, надоели мне эти игры в интриги и недомолвки. Он уже несколько раз пытался меня выгнать, так что пусть объяснит, найдется у него смелость, или гораст только бить из-под тишка, потому что вы здесь лишний», не моргнув, выдал Шелестов с заметной яростью. Его лицо исказилось гневом, и он буквально выплевывал слова. «Наша семья слишком много труда вложила в академию, а ты все портишь. Студенты и преподаватели готовы вспыхнуть и кинуться друг на друга в любой момент. Позвольте», я расцепил руки и развел ими, «не я придумал политическую систему империи и создал предпосылки для разногласий. Да плевать мне на политику», гаркнул Шелестов, и из его рта действительно полетели слюни. «Ты ведешь себя вызывающе, конфликтуешь с аристократами, баламутишь воду. А Сокин на проверке силы, то есть мне надо было спустить оскорбление», перебил я его. «Именно», кивнул он, «здесь учатся наследники и дети великих родов, все ведут себя воспитанно». «Бред», хмыкнул я, и он насекся. «Вы несете бред». «Что?» Его глаза полезли на лоб. «Да как ты смеешь?» «Да легко». Я подался вперед и, навалившись на его стол, посмотрел ему в глаза. «Вы трус и дурак, раз думаете, что все тут ведут себя достойно и воспитанно. Сильные притесняют слабых, а вы закрываете на это глаза. Но, стоило мне ответить обидчику, как вы назначили меня крайним». «Вон отсюда», — завопил Шелестов, и указал рукой на дверь, шел. «Да я-то уйду», — хмыкнул я, вставая со стула, «но пока вы остаетесь здесь, ничего не поменяется. Не я, так кто другой дал бы отпор Осокину и последствия. Ты рушишь дело моей жизни». Я ткнул себя пальцем в грудь. «А не вы ли, Лаврентий Петрович?» Закрывая глаза на проделки княжичей и детей графов, «не удивлюсь, если они тут втайне обесчестили уже какую девицу, а вы покрываете это». Лицо Шелестова пошло красными пятнами, и он не мог вымолвить ни слова, только булькал, открывая рот. Его руки потянулись к вороту мантии и стали его оттягивать. «Предупреждаю, не делайте меня крайним, не лезьте ко мне. Хотите сохранить свою академию? Так относитесь ко всем одинаково». Я отошел к двери и обернулся. «Но вы же боитесь, Осокины, Твардовские». Я припоминал фамилии аристократов, о ком слышал, Чернышовы, Кругликовы и другие, кто здесь учится, они влиятельнее меня, и вам проще угождать им, даже. В ответ проректор что-то прохрипел и замахал руками. Я почувствовал движение магии по его каналам, но даже не дернулся. Он создавал лечебное заклинание для себя. Не только трус, но и слабак. В молодом возрасте мучится сердцем. Да, дождался, когда он создаст заклинание, и оно ему поможет, а потом, когда он отдышался, произнес: «До свидания, Лаврентий Петрович». Я открыл дверь из его кабинета. «Я вас услышал и больше не пропущу занятий». Дверь за моей спиной закрылась, и я поспешил из административного корпуса. Прямой вопрос дал неожиданный результат. Шелестов ответил, пусть и резко, но правдиво. Мои ощущения подтвердились, он не враг мне, вернее, не такой, как остальные противники. Ему не нужна моя смерть или наследство, он просто радеет за детище своего рода. Что ж, это радует. Если он услышал меня, то мы придем к взаимопониманию. Если нет, то повторю еще раз, но прогибаться ему в угоду я не собираюсь. Объяснять, что я не хотел так громко о себе заявлять, я не буду. Это сама система их академии вынудила меня. Пусть закручивает гайки среди всех студентов, они видят проблему только во мне. Сможет ли? Вопрос хороший. А смогу ли я? Я замер на развилке. Одна дорога вела к общаге, другая к сараю клуба. Уже смеркалось, и прохладный ветер раскачивал ветви деревьев. Редкие студенты обтекали меня, словно река речной валун, и устремлялись по своим делам. Символично получается, распутье в мыслях и в жизни. Смогу ли я поменять здесь все так, как должно, как заявлено Академией, чтобы аристократы действительно были здесь равны? Нужно мне это? Не знаю. Мне нужно одно – отучиться здесь и получить диплом, заодно вернуть части духа. Если для этого понадобится разрушить и перестроить местный уклад, что ж, так тому и быть. Но помыкать собой и подняться за мой счет я больше никому и никогда не позволю. Взгляд скользнул в сторону сарая, но я туда не пошел. Лучше лягу сегодня спать раньше. Завтра новый день, надо сходить на поры, чтобы у Шелестова не было причин ко мне цепляться, а потом займусь делами. Узнаю, что там с аукционом, и надо делать артефакт для Кир. Скоро придется доехать до морга. Проснулся раньше будильника, Тихон еще спал, у него сегодня первой поры не было. Прикрыл дверь в его комнату, чтобы не разбудить. Привел себя в порядок, позавтракал и отправился на занятия. Аудитория встретила меня привычным шумом голосов. У окна девчонки, размахивая руками, обсуждали новый сериал. Кто-то торопливо дописывал конспект, склонившись над тетрадью. Я прошел к своему месту, машинально отмечая знакомые лица. Большинство учащихся на факультете археологии – простолюдины. Не только специальность, но и одежда попроще, и манера держаться поскромнее выдавали их сословие. Детей аристократов от силы пятеро на весь курс, и они сразу бросаются в глаза по осанке и костюмам, не сшитым под заказ, как у титулованных, но купленных в дорогих бутиках.